Вот так. Ни от кого не заимствовано. Это и сделало Семенову Семеновой. Для нее не было ничего, кроме искусства. Но не у всех, кто наделен талантом, хватает таланта на бережное отношение к нему. Драматической актрисе Александре Колосовой нельзя было отказать в таланте, но у нее были человеческие слабости, выражавшиеся в небрежении к таланту. Сменив Семенову, она отнюдь не заменила ее, хотя в начале своей сценической карьеры считалась даже ее соперницей. Пушкин приветствовал ее появление стихотворением «О ты, надежда русской сцены» 1818. Однако всего лишь год спустя написал на нее эпиграмму «Все пленяет нас в эсфире». Потом суровый отзыв о ней в статье, о которой идет речь. Если Колосова будет менее заниматься флигель-адъютантами его императорского величества, а более своими ролями, если она исправит свой однообразный напев, резкие вскрикивания и парижский выговор буквы «Р», очень приятный в комнате, но неприличный на трагической сцене, если жесты ее будут естественнее и не столь же манными, если будет подражать не только одному выражению лица Семеновой, но постарается себе присвоить и глубокое ее понятие о своих ролях, то мы можем надеяться иметь со временем хорошую актрису, не только прелестную собой, но и прекрасную умом, искусством и неоспоримым дарованием. Красота проходит, таланты долго не увядают. Пушкин избегает ставить крест на человеке с дарованием, даже если тот изменяет дарованию, но скорее по неразумию, чем по небрежению. Пройдет только один год после написания статьи «Мои замечания об русском театре», и он выразит сожаление об эпиграмме на Колосову, а потом, еще некоторое время спустя, посвятит ей замечательное стихотворение «Катенину. Кто мне пришлет ее портрет?» В поле зрения Пушкина крупнейшие русские актеры того времени. Он дает весьма высокую оценку Яковлеву. Но вот Яковлева заменил Брянский, собственно, не заменил, а только занял его место. Надо полагать, дарование Брянского было совсем невелико. Пушкин, однако, его укоряет не просто за недостатки в даровании, а за полное непонимание дарования. Он везде одинаков. В трагедии никогда никого не тронул, а в комедии не рассмешил. О том говорит сделанное Пушкиным сопоставление Брянского с Борецким, по своим данным, уступающим, мало сказать, Яковлеву, даже и Брянскому. Борецкий не имеет величественной осанки Яковлева, ни даже довольно приятной фигуры Брянского. Тем не менее, Борецкого следует поощрить за его усердие и самоотверженность. По мнению Пушкина, он сможет многого добиться, если положит жар своей души на алтарь искусства. Главное, чтобы двигался ко все большей самовзыскательности, искоренение всех привычек, совершенная перемена методы, новый образ выражаться могут сделать из Борецкого, одаренного средствами душевными и физическими, актера с великим достоинством. Статья Пушкина «Мои замечания об русском театре» осталась неопубликованной. Возможно, не нашлось подходящего органа, где бы можно было напечатать ее. Но, возможно, Пушкин не хотел дать еще малоподготовленной русской публике материал для праздных пересудов о русских актерах, когда русский театр только еще складывался. Не исключено, что он и сам опасался, что публика станет судить и рядить о нем, как о капризном и пристрастном критике. Статью читал поэт Гнедич, сделавший на ней такую надпись. Статья, дескать, написана Пушкиным, когда он приволакивался, но бесполезно, за Семеновой. Об этой оценке Гнедичем статьи Пушкина стало известно другим людям. Раздражение Гнедича, названного Пушкиным поэтом вечно восторженным, не имеющим представления о тайнах искусства, понятно. Пушкину всегда было дело до всего, и на все его хватало. Свои замечания об русском театре